Страница 289. Определенно, что-то было не в порядке с головой и у Соловьева, и у Горбачевского. Если один подобным образом прекращал жестокости, а другой это сочувственно описывал. Мучения Геббеля на этом не кончились. Муравьев от него, правда, отстал, но выскочил Кузьмин и вновь принялся рубить шпагой. Окровавленного полковника бросили посреди улицы, там его подобрал какой-то рядовой, уложил на сани и отвез в дом местного управителя. Муравьев, узнав об этом, намеревался все же нагрянуть туда и Геббеля добить, но от этой идеи пришлось отказаться. Управитель собрал к себе в дом немало вооруженных крестьян. Похоже, он-то расценивал события не как славную революцию, а как примитивный бунт. Впрочем, рядовые участники черниговского мятежа и не подозревали, что они мятежники. Сергей Муравьев-апостол в лучших декабристских традициях в два счета смастерил фальшивый приказ, согласно которому он был назначен вместо Геббеля полковым командиром, и объявил, что полк выступает поддержать законного императора Константина против всевозможных узурпаторов. Та же брехня, что и в Петербурге. Но как иначе поднять солдат? Не болтовней же о парламентской республике. Что интересно, на следующий день Муравьев-апостол послал полкового адъютанта извиниться перед женой изувеченного, 14 ран от холодного оружия, сломанная рука, Геббеля, вспомнил о правилах благородного обхождения, надо полагать. Страница 290. Жена Геббеля велела передать Муравьеву. Она благодарна и за то, что уже сделано. Муравьев утерся. Между прочим, когда Муравьев поднял бунт, явственно замаячил призрак пугачевщины. Группа солдат поняла свободу на свой манер. Они ворвались в дом Геббеля и, как сообщает Горбачевский, оскорбляли несчастную жену своего командира, а некоторые даже предлагали убить ее вместе с малолетними детьми. Сухинову удалось выгнать их из дома, только махая саблей под носом и угрожая поубивать к чертовой матери. Но далась эта победа с превеликим трудом. Солдаты вздумали обороняться, отводя штыками сабельные удары, и показывали явно, что даже готовы покуситься на жизнь любимого офицера. Наглядная иллюстрация в доказательство правды тех, кто считает, что потрясение основ очень быстро обернулось бы анархией, всеобщим бунтом и совершеннейшим хаосом. Уж если любимого офицера солдаты были готовы поднять на штыки, посторонним пришлось бы и того хуже, вздумая не помешать вольнице. Дальше все было просто, жестоко и вполне предсказуемо. Самозванный командир Муравьев повел полк бездорожьем, чтобы еще кого-нибудь поднять, причем немало офицеров успели к тому времени разбежаться. Страница 291. Вскоре их остановил заслон правительственных войск. Залп из орудий, картечь стелится над полем, гусары окружают бегущих и сгоняют в кучу, как овец. Здесь, правда, в отличие от Петербурга, белая кость все же чуточку страданула. Шипила картечь положила на месте, а троих офицеров ранила. Но погибло и 80 человек из простых, увлеченных в поход обманом. Есть какая-то зловещая мистика в этом совпадении фамилий. в Петербурге лютовал Щепин, на юге Щепило. Да, исторической точности ради следует упомянуть, что в Полтавском пехотном полку все же произошло выступление революционных офицеров. Заключалось оно в том, что два пылких и решительных по аттестации Горбачевского сопляка, поручик Троцкий и подпоручик Трусов, на утреннем построении полка обнажили шпаги и, выбежав вперед, закричали: «Товарищи солдаты, за нами! Черниговцы восстали! Стыдно нам от них отставать! Они сражаются за вашу свободу, за свободу России! Они надеются на нашу помощь! Пособим им вперед! Ура!» Командир полка Тизенгаузен отдал приказ. Обоих крикунов тут же схватили, связали и отвели на гауптвахту. Тем и кончилась революция в Полтавском полку. Страница 292. Троцкий и Трусов определенно были неопытными борцами за народное счастье, не прошедшими выучки у старших товарищей, имели глупость кричать о свободе, а не декламировать поддельные манифесты от имени императора Константина и супруги его Конституции. Слезы капали. Как они вели себя на следствии? Как слякоть? Умели пакостить, но не умели отвечать. Трубецкой на первом же допросе упал на колени и молил о прощении. Каховский заливался слезами. Пестель мрачно и сосредоточенно выдавал всех, кого только мог вспомнить. Правда, как уже рассматривалось, не из трусости, а в силу своих идей. Остальные виляли, крутили, изворачивались неумело и неуклюже. Панов, мы помним, уверял, будто случайно забежал в главные ворота Зимнего дворца, понятия не имея, что за домишко там располагается, столичный гвардеец, великолепно знавший Петербург. А Боленский, ударивший Милорадовича штыком в спину, с честными глазами объяснял, что он где так неудачно споткнулся, пытаясь просто отстранить ружьем лошадь генерала. А его, не повышая голоса, уличали свидетельскими показаниями. Рылеев, ну тут уж слово авторам той самой книги «Бунт декабристов», изданной в пролетарском Ленинграде в 1925 году. Страница 293. Рылеев, мучительно переживавший крушение своей общественной работы и еще более страх грядущей вечной, может быть, разлуки с семьей, после ареста был сразу же доставлен на допрос к императору. В бессильном гневе на Трубецкого за его измену Рылеев на первом же допросе указал, что Трубецкой должен был принять начальство над Сенатской площади, что неявка Трубецкого – главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились, и признался, что тайное общество точно существует. А далее Рылеев почел долгом совести и честного гражданина предупредить Николая о том, что и на юге, в полках около Киева тоже есть тайное общество, и что нужно взять меры, дабы там не вспыхнуло восстание. Трубецкой, добавил он, может назвать главных. И там же о Трубецком. В слезах, целовавшим руки Николая и молившим: «Жизнь! Ваше Величество, жизнь!» Александр Дмитриевич Боровков, правитель дел Следственной комиссии, в своих автобиографических записках оставил основанные на собственных долгих наблюдениях характеристики декабристов.